«Погоди-ка, погоди», — насторожился дядя, — «где ты прочел такое?» Андрей спохватился, но было поздно. Он понял, что выдал себя. У него уже пылали щеки, и некуда было деть руки. «Отвечай! Сию минуту!» Андрей молчал, потупясь, а владыка вдруг ослаб и испугался. «В шкаф залезли!» «Что же из вас вырастет-то, Господи? Что я вашему отцу скажу?» «Нет, все, пусть приезжает сам и наказывает. У меня уж сил нет сладить с такими разбойниками. Запоры не держит!» На сей раз отец, уведомленный письмом, приехал мрачный, и с самого порога было видно, милости шкодникам не ждать. Он как-то странно поддергивал плечами, словно мерз, смотрел из-под лобья и непривычно круто сводил брови. В руке его был припасенный черемуховый прут, которым он погонял лошадей. Отец не любил кнутов и ямщицких бичей, да и выращенные в его хозяйстве лошади в них не нуждались. «Я учил вас, дети, не трогать чужого», — сказал он, глядя на повинно опущенные головы сыновей. «А вы что сделали?» «Тронули», — буркнул Андрей. А Саша только кивнул. «Зачем тронули?» — глухо спросил отец, отчего дядя, почуяв неладное и уже сожалея, что вызвал брата, поспешил умерить его пыл. «Они уже покаялись. Впредь наука будет. Вот еще всеночную отстоят». «Выпороть бы их!» — резанул отец, сверкнув глазами. «Чтоб неделю не садились». Неведомая раньше ярость отца потрясла Андрея, как если бы он вдруг узнал о нем что-то постыдное и гадкое. Андрей поднял голову и, встретившись взглядом с отцом, ощутил растерянность. Невыносимо жаль было его в тот миг, и одновременно захлестывала острая и горькая обида. Хотелось броситься ему на шею, как бывало во всякий его приезд, обнять пахнущего сеном и лесом и шептать: «Папенька, это же мы, папенька!» «Нас пороть нельзя», — с неожиданным для себя вызовом сказал Андрей. «Мы дворянского рода». Наверное, отцу показалось, что он ослышался. «Что?» — тихо вымолвил он. «Что ты сказал?» Саша крепко вцепился в руку брата, словно хотел быть поближе к нему. И в этот момент отец ударил прутом, и попало обоим сразу. Он размахнулся еще раз, но дядя перехватил руку, заговорил сбивчиво, торопливо: «Коленька, что ты, Бог с тобой!» А сам толкал, выгонял вон племянников твердой костистой рукой. Братья убежали во двор, забились там между конюшней и дровяником, стараясь не глядеть друг на друга, спрашивали и сами же отвечали: «Тебе попало? А мне так почти не попало. Тебе больно? Мне так почти не больно». Но все-таки было невыносимо больно, и в глазах закипали слезы. От жалости и любви к отцу сердце стучало в горле, и еще через минуту невозможно стало сказать и слова. Они хотели немедленно просить прощения, но отец с дядей были в комнате наверху и никого впускать не велели. Андрей с Сашей часа два простояли у незапертой двери, прислушиваясь к тихому разговору, но самовольно войти не посмели. Кухарка отвела их вниз и стала кормить, но кусок не лез в горло, а слезы бежали сами. Наутро, даже не попрощавшись с сыновьями, отец уехал. Андрей случайно увидел из окна спальни, как он, поцеловавшись с братом, садится в свои санки, бросился будить Сашу, однако отец уже выезжал со двора. Затем они долго лежали на подоконнике и, чуть приоткрыв створку рамы, смотрели на высокие запертые ворота, увенчанные кованым заснеженным крестом. Спустя несколько дней отец неожиданно приехал вновь, причем с домашними гостинцами, как всегда, ласковый и тихий. Только прежде чем обнять сыновей, на минуту опечалился, заглянул каждому в лицо и вдруг у обоих попросил прощения.